Когда Алексей с Борисом Грушиным уединились в комнате для переговоров, окна которой выходили во двор колодец, Алексей изложил собеседнику свое видение ситуации. Путем простого сопоставления экспортных договоров на вывоз товаров, заключенных Экспоинвест Плюс, с посредническими договорами под теми же номерами, которые находятся в Европе, становится ясно, что налицо подлог документов, совершенный с целью увода от налогообложения прибыли от перепродажи вывезенных из России товаров. Так, во-первых, уточним, что в посреднических договорах, о которых идет речь, функции посредника не всегда определяются только продажей товаров, начал Борис. Алексей недоуменно посмотрел на собеседника, который, ухмыльнувшись, продолжил. Ну вот, а говорите, что всю схему вы изучили. Во всех договорах, которые фигурируют в официальных европейских инстанциях, Экспоинвест Плюс обозначен комитентом или принципалом, а иностранная фирма, посредник, то есть комиссионер или агент, обязуется либо реализовать товар за рубежом, либо организовать переработку этого товара с последующей продажей продукта переработки. В чем смысл? Поинтересовался Алексей. Если при продаже товаров прибыль возникает только из-за разницы между мировыми и внутрироссийскими ценами, то при продаже продуктов переработки прибыль возникает уже между стоимостью изготовленной продукции и стоимостью исходного сырья, полученного из России. Вот, например, из России вывозится лес-кругляк, который можно продать здесь и получить некоторую прибыль. Но если этот лес переработать по современным технологиям в доску-вагонку и продать здесь уже ее, то прибыль возрастает в разы. Но в любом случае эта прибыль уводится из-под налогообложения и в России, и в Европе, констатировал Алексей. Вот в этом-то и состоит весь смысл схемы, согласился его собеседник. Как же обеспечивается защита этой схемы здесь, поинтересовался Алексей. Ну, это вы уже поняли. Для вывоза из России в официальные органы предоставляется экспортный договор поставки, а при ввозе в зарубежные государства представляется уже другой договор, посреднический, согласно которому все полученное по этому договору делится на две неравные части. Сумма, согласно экспортному контракту, отправляется в Россию, а остальная сумма оседает здесь, на банковских счетах. Кто и где подменяет экземпляры договоров? Надежны ли эти люди и процедуры? Задал ключевой вопрос Алексей. Тексты договоров изначально существуют в двух разных экземплярах с различными текстами, которые как бы двигаются навстречу друг другу. Экспортный контракт поставки двигается из Экспоинвест Плюс до границы со стороны России, из Европы до границы России со стороны сопредельного государства двигается другой текст договора, посреднический. И эти два текста никогда, нигде и никем не сопоставляются. Однако, это стоит нам немалых денег. Всю технологию я вам раскрывать не вправе. Но скажу одно. Технология прорабатывалась годами. Люди, прикрывающие нас, хорошо прикормлены и абсолютно надежны. Здесь вы не найдете узких мест. А если все же сопоставить тексты договоров? Не унимался Алексей. «Но кто может это сделать и почему?» выразил недоумение Борис. «Сейчас в России идет масштабная проверка Экспоинвест Плюс. И по линии международного сотрудничества проверяющие могут инициировать встречную проверку зарубежных партнеров Экспоинвест Плюс. Вот тогда все и выяснится», объяснил Алексей. «Мы предусмотрели и такой вариант». Участие фирмы Вайсберга в этой схеме нигде официально не зафиксировано. Поэтому все можно свалить на недобросовестность иностранных фирм, покупателей товаров Экспоинвест Плюс. А как же переводы денег на остров Мэн? А затем в офшоры, съязвил Алексей. Что вы предлагаете? Борис передал Алексею инициативу. А предлагаю спрятать все эти денежки понадежнее, ответил адвокат. После некоторого раздумья Борис Грушин согласился с Алексеем и предложил поставить эту проблему перед Вайсбергом. «Значит, вы предлагаете погонять деньги по счетам дальше и хорошенько их упрятать?» — спросил Вайсберг, выслушав Алексея и Бориса. «Да, именно это настойчиво нам советуют Орехов и Марина, да и я сам». «Хорошо, я подумаю над вашим советом», — ответил Вайсберг. «I know the game», — неожиданно перешел на английский язык Алексей. «О, да вы неплохо знаете английские нравы. Вы раньше бывали в Англии?» — удивился Вайсберг. «Да, я дважды бывал в Англии еще в студенческие годы, в качестве туриста. Даже дипломную работу собирался на английском языке защищать. Так что пришлось познакомиться и с английской системой права, и с английскими обычаями. Ну и каковы ваши главные впечатления об Англии и англичанах?» — улыбнувшись, спросил Вайсберг. «Во-первых, это здравый смысл англичан. Во-вторых, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. В-третьих, это уникальная способность англичан разговаривать, не шевеля при этом верхней губой». Вайсберг рассмеялся в ответ на слова Алексея. «Ну хорошо. Я понял, что вы знаете правила игры. Вы ведь все-таки адвокат», — произнес Вайсберг. «Но я должен хорошенько подумать. Дайте мне время, а пока отдохните, посетите лондонские достопримечательности, Британский музей, Вестминстерское аббатство, Гайд-парк, Трафальгарскую площадь. Ну, что я вам рассказываю? Перед тем, как я отправлюсь наслаждаться лондонскими красотами, хочу предложить вам одно весьма занимательное чтение, касающееся лично вас». С этими словами Алексей протянул Вайсбергу дискету, которую ему вручила Марина.